Глава 82. Держа оружие наготове, Сабина спустилась вниз по трапу к каютам экипажа. Судя по всему, капитан и команда собирались покинуть судно, поскольку она никого не встретила и слышала только крики вдалеке. Сигнализация все еще ревела, а в коридорах мигал красный аварийный свет. Задыхаясь, она добралась до каюты капитана и ворвалась внутрь. Снайдер все еще был там. Он пытался встать с дивана. «Капитан приходил?» — спросила она. Снайдер покачал головой. «Он должен был навестить больного?» «Вполне возможно». Этот ублюдок так испугался, что убежал, ничего не взяв с собой. «А как насчет того, чтобы покинуть судно последним и все такое?» «Мы тонем, да?» — с трудом выговорил Снайдер. «Да, и довольно быстро. Пойдемте». Она обняла его за плечи и поддержала. Помогая ему дойти до двери, она рассказала, что произошло с Хоканом. «А документы?» «Я нашла их и уничтожила». Она описала все, что увидела в дипломате. «Я сфотографировала некоторые из них. Кстати, это были оригинальные документы БКА», — добавила она. «Этого не может быть», — возразил Снайдер. «Разве это теперь так важно?» Она вывела его из каюты в коридор. Там они осмотрелись. «Как они получили их от БКА?» — не успокаивался Снайдер. «Это невозможно». «Вы не можете сейчас думать о чем-то другом», — отрезала Сабина. «Я пытаюсь спасти нас с тонущего судна». «А потом? Хотите проплыть несколько сотен метров до порта?» «Мы сели на мель у скал». «Тогда нам нужно пойти в трюм и оттуда попытаться выбраться через грузовой люк», — простонал он. «Если трюм еще не под водой». Сабина крепче схватила Снайдера и потащила его вниз по лестнице на нижнюю палубу к трюму. Им приходилось опираться на стену, поскольку корабль уже довольно сильно накренился. Сабина заметила слабый запах дыма, просочившийся в коридоры. По всей видимости, пожар распространился с мостика по всему кораблю. Когда грузовое судно сделало еще одно резкое движение в сторону, они чуть не потеряли равновесие. Все, что не было закреплено, попадало и покатилось по полу прямо на них. Сабина насторожилась. «Вы тоже это слышали?» «Что?» Снайдер выпрямился и прислушался. Откуда-то раздавались отчетливые крики о помощи. «Они доносятся из этого коридора», — сказала Сабина. «Там радиорубка, камбуз и кладовая». Опрокинувшийся в проходе стеллаж забаррикадировал дверь. Сквозь рев сирены послышался женский голос. «Помогите!» Это была Кора. Сабина и Снайдер переглянулись, затем Сабина покачала головой. «Сначала я вытащу вас отсюда. Вам срочно нужно в больницу». Снайдер попытался возразить, но Сабина проигнорировала его и повела прямо в грузовой трюм. Дверь стояла открытой. Судя по всему, экипаж побывал здесь до них. Они вошли в трюм. Вода уже доходила до щиколоток и продолжала накатывать волнами. Некоторые автомобили сорвались с креплений и, проскользив по полу, врезались друг в друга. В свете мигающих красных аварийных ламп все это выглядело жутко и напоминало свалку в апокалиптических сумерках. «Туда!» — прохрипела Сабина. Снайдер стиснул зубы, еще сильнее навалился на нее и похромал рядом с ней между машинами. Вопреки их надеждам, грузовой люк был откинут лишь на треть. Вероятно, произошло короткое замыкание, и электрика отказала. Однако аварийный выход для персонала, освещенный красной лампой, был открыт. Они похромали туда. Ледяная морская вода плескалась высокими волнами и уже достигала икр Сабины, которая больше не чувствовала пальцев на ногах. К счастью, наконец они добрались до выхода. Ночь была звездной. Их встретил ледяной свежий воздух, и только сейчас Сабина поняла, что последние несколько минут они дышали удушливым дымом. Здесь вой сирены был уже не таким громким. «Вон там!» — крикнул Снайдер. В нескольких метрах от них из моря возвышалась группа отвесных скал. Оттуда несколько моряков светили в их сторону фонариками. Мужчины соорудили шаткий импровизированный трап от аварийного выхода судна к скалам, соединив между собой металлические лестницы и прикрепив к ним слева и справа защитные сетки. В свете фонариков Сабина видела, куда ей нужно было ступать. Тропа напоминала горизонтальную виаферрату, наполовину погруженную в воду. Виаферрата — термин, принятый в альпинизме. Скальный участок, оборудованный металлическими конструкциями, также может быть выполнен в виде металлических лестниц. Каким-то образом им удалось добраться до моряков, и Снейдер не поскользнулся на полпути и не упал в воду. Как только они достигли скал, он рухнул на землю, совершенно обессиленный. Сабина огляделась, но капитана нигде не было видно, поэтому она обратилась к одному из моряков, который держал рацию. «Где капитан?» — крикнула она по-английски. «Понятия не имею. Наверное, сбежал». «Нам нужна скорая помощь». Матрос подошел к ним, посмотрел на Снейдера, потом на Сабину. «Значит, это вас двоих искал господин Йоргенсен», — сказал он. «Нам нужна помощь», — повторила она. «Я вижу». Моряк помахал рацией в руке. «Я уже переговорил с начальником порта. Они направят спасательный катер». Сабина вытянула шею. Ближайшая бухта находилась примерно в 500 метрах. Она разглядела бетонные пирсы и причальные стенки, а за ними — краны и верфи. Однако никаких признаков приближающегося спасательного катера по-прежнему не было. Только сейчас она обернулась и посмотрела на Скагеррак, который лежал в воде с огромным креном. Еще несколько градусов наклона, и контейнеры сорвутся с крепления и упадут в море. Вся верхняя палуба, включая мостик, была охвачена огнем. Пламя уже вырывалось из иллюминаторов на нижних палубах. Красное свечение отражалось в блестящих черных камнях. «На борту осталась женщина!» — крикнула Сабина. Матрос в шоке посмотрел на нее. «Она не официальный пассажир». «Какая разница?» — резко ответила Сабина. Мужчина указал на судно. «Если вы думаете, что я или кто-то из парней снова туда пойдет, вы ошибаетесь». «Черт возьми! Кто здесь первый штурман?» «Это я. И поэтому знаю, что пожар быстро распространяется. На борту тысячи газовых баллонов. Корабль может взлететь на воздух в любую минуту. А если взорвутся топливные баки, то нам на скалах тоже достанется», — выдохнул он. «Тому, кто до сих пор не выбрался оттуда, уже ничто не поможет. Глубина моря здесь более 30 метров. От этого судна не будет видно даже антенной мачты». Несколько окон взорвались, а затем пламя начало вырываться и из нижней части судна. Зрелище потрясло ее. «Это твоя работа», — она посмотрела на Снейдера. «Спасательный катер должен быть здесь с минуты на минуту. Вы сможете дойти сами?» В оранжевом свете пламени его лицо выглядело окаменевшим. «Вы ведь не планируете вернуться туда?» «Кора все еще на борту. Я знаю, где она. Это будет легко». «Вы с ума сошли! Кора того не стоит!» Снейдер схватил ее за руку. «Я потерял Кшиштофа, Хоровица и Мартинелли. Я не хочу потерять еще и вас». «Именно поэтому я сейчас пойду туда. Вытащу Кору и арестую ее. И ей придется ответить за все, что она сделала, а не просто пойти ко дну вместе с горящим судном». «Я запрещаю вам!» — закричал Снейдер. Он попытался ее удержать, но она вырвалась. «Чем дольше мы это обсуждаем, тем больше времени я теряю». «Вы погибнете там!» — крикнул он. «Нет, если я потороплюсь». Сабина перешагнула через камни и направилась по трапу обратно к аварийному выходу грузового люка, который еще больше погрузился в воду. «Куда вы идете? Вернитесь!» — закричал ей вслед штурман, но она проигнорировала все крики. В этой безумной ситуации она вдруг подумала о своих племянницах и о дочери Коры, которая, если это судно действительно взорвется, вырастет без матери. «Но твоя дочь не единственная причина, по которой я тебя вытащу», — поклялась она. «Ты выживешь и ответишь за все».